Глава седьмая. Папаня плясит и длязница. Борьба разгоралась. Красные партизаны от неорганизованных разрозненных выступлений и набегов маленькими отрядами перешли к действиям крупными боевыми соединениями. Вели планомерные наступления, маневры, захватывали станции железных дорог, портили пути сообщения в глубоком тылу врага. Спускали под откос воинские поезда противника, устойчиво держали фронт, занимая подолгу целые волости, близко подходили к городам. Многочисленные, но трусливые отряды русских иностранных белогвардейцев преследовали партизан нерешительно. В тайгу далеко заходить боялись, предпочитая срывать свою злобу на мирном населении. Старались запугать всех свирепыми приказами, дикими расправами и массовыми публичными казнями беззащитных, безоружных людей. На улицах Медвежьего был расклеен приказ атамана Красильникова. За последнее время в деревнях и селах губернии большевики усилили свою преступную деятельность, пытаясь подорвать в народе веру в великое будущее России, стараясь склонить население на сторону предавшей родину советской власти. Безобразные факты, чинимые большевиками, крушение поездов, убийство лиц администрации – все это заставляет отвергнуть те общие моральные принципы, которые применимы к врагу на войне. Тюрьмы полны вожаками и семьями этих убийц. Начальникам гарнизонов, веренного мне района, приказываю содержащихся в тюрьмах большевиков, разбойников и ихних родственников считать заложниками. О каждом факте, подобном вышеуказанным, доносить мне и за каждое преступление, совершенное в данном районе, расстреливать из местных заложников от 3 до 20 человек. Все села и деревни, независимо от величины и количества населения, в коих будут обнаружены большевики, будут сожжены и уничтожены, имущество конфисковано. Села и деревни, в коих население само выступит против большевиков и будет их изгонять, будут не тронуты. В сожженных селах и деревнях женщины, дети и старики, не способные носить оружие, получат правительственную помощь и приют. Медвежинцы, проходя мимо белых лоскутков бумаги, косились со страхом, угрюмо роняли головы. В селе, кроме отряда полковника Орлова, стояли итальянцы, румыны и чехи. В итальянском штабе было 2 представителя французских войск. Красивый седоусый полковник и молоденький почти мальчик-лейтенант. В день боя под Пчелиным Орлов сидел на квартире у француза-полковника. Офицеры пили кофе. Француз хвалил Сибирь, говорил, что она нравится ему своеобразной, суровой, дикой красотой. Уверял, что если Франция вздумает прислать сюда свои дивизии, то он первый изъявит желание служить в одной из них. Никогда не подумает о переводе на родину. Орлов, хорошо владевший французским языком, отвечал, что в Сибири действительно много своеобразной прелести, но находил ее странной, некультурной, населенной темными, невежественными крестьянами, живя с которыми изо дня в день вместе можно огрубеть. Кофе было крепкое, сливки густые и свежие, белые калачи и шаньги благоухали на столе запахом только что испеченного хлеба. Собеседники ели с аппетитом. Разговор с Сибири перешел на сибирских женщин. Француз спрашивал Орлова, правда ли, что, по рассказам русских же, в Сибири птицы без голоса и женщины без сердца. Орлов смеялся и рассказывал о своих многочисленных романтических интрижках с сибирячками. Уверял, что сибирские женщины гораздо интереснее российских. Француз жадно посматривал на полное, раскрасневшееся лицо хозяйской дочери Кати, возившейся у русской печки. Намекал Орлову, что сегодня дома из хозяев никого, кроме девушки. Нет, что он очень этим доволен. Орлов не понимал деликатных намеков коллеги, продолжал беспечно болтать. Француз нервно дергал длинные седые усы. Глаза его большие, черные, с пушистыми ресницами, со скукой останавливались на лопате бороды Орлова, покрываясь влажным блеском, скользили по крепкой фигуре Кати. Она прекрасна, эта дикарка. Француз встал, возбужденно прошелся по комнате, круто, решительно повернулся на каблуках, остановился перед Орловым. «Полковник, оставьте меня с ней вдвоем. Вы понимаете? Вы понимаете? Я хочу. Я хочу. Это ничего, я думаю», — француз дрожал. «Ведь она же настоящая дикарка. Вы понимаете? Я хочу. Я хочу. Это ничего, я надеюсь. Я очень извиняюсь, но...» Орлов вскочил со стула, угодливо заулыбался, затряс бородой. «Пожалуйста, пожалуйста, полковник. Ради бога, не извиняйтесь. Будьте как дома». Оба полковника щелкали шпорами, раскланивались. «Мы, русские, на это смотрим проще, без всякой философии. Желаю успеха, до свидания. Вас никто не побеспокоит». Орлов скрылся за дверью. Француз подошел к Кате, схватил ее за талию. Девушка сердито отшвырнула его руку. «Ну ты, мусью, не балуй у меня». Глаза офицера стали совсем масляными, прищурились. Рот полураскрылся, с красной нижней губы потянулась блестящая, тонкая, вонючая нитка слюны. «Прелестная дикарка, ты понимаешь, я хочу тебя поцеловать». Катя подняла к самому носу француза круглый полный кулак. «Только сунься, старый черт, образина бусурманская». Француз обеими руками обнял девушку. «Прелестная дикарка, я хочу». Твердый, как камень, кулак ткнул полковника в глаз, в губы, в ухо. В голове француза зашумело, из носа потекла кровь. Катя со злобы совала кремнистый кулак в гладкую холеную физиономию. Полковник Орлов шел к себе в школу. На главной улице, перед домом Кузьмы Незнамова, толпился народ. Во дворе громко плакали ребятишки, своим рыдали женщины. Чехи вытаскивали от Незнамовых столы, стулья, шубы, сундуки, нагрузили на высокие зеленые фуры. Вся семья Кузьмы, жена, двое ребятишек и старуха-мать, всхлипывая, дрожали на крыльце. Сам Кузьма стоял на дворе бледный, без шапки, с иссеченным в кровь лицом. Чешский офицер показывал плеткой на заржавленную берданку, найденную в подполье, и кричал: «Сознайся, ты есть большевик? Сознай, все равно повесим. Вот хоть сейчас убейте, не большевик я. Берданку это точно спрятал, но для охоты, а не для чего-нибудь друг такого». Чех поднял руку, плеть изогнулась. Кривой кровавый рубец вспыхнул на лице Кузьмы. «На вот тебе, сволочь! Хоть убейте, не большевик я, сволочь!» Лицо вспухло, окровянилось. Незнамов упал на землю. Жена плакала навзрыд. Старуха тряслась, как в лихорадке, по лицу у нее текли крупные слезы. Трехлетний Петя и пятилетняя Маша смотрели широко раскрытыми глазенками. Два чеха-солдата стали привязывать короткую петлю к колодезному журавлю. Десяток любопытных со страхом жались в воротах. Глаза, округленные боязнью, чернели неподвижными зрачками. Корнет Полозов и французский лейтенант спокойно наблюдали за истязанием. Лейтенант, играя моноклем, говорил Полозову: «Мы не разрушаем, не идем против русских народных обычаев. Ведь нагайка и виселица – это в русском духе. Конечно, во Франции это могло бы показаться устарелым, но здесь таковы нравы, таковы обычаи. С русскими нужно бороться по-русски». Корнет любезно улыбнулся и спешил уверить лейтенанта: «О да, вы правы, лейтенант. С большевиками, с этими дикими зверями, можно говорить только их языком». Обессилевшего Кузьму подвели к журавлю, надели на шею петлю. Костя Жестиков, случайно бывший во дворе, подбежал к виселице. «Стойте, господа, я провожу его на тот свет». Доброволец спрыгнул на спину Незнамову, ухватился за шею. Чехи со смехом быстро подняли обоих на воздух. Кузьма высунул огромный синий язык, вытаращил глаза. Лицо у него почернело, ноги задрыгали, руки схватились за веревку. Жестиков, повернув к зрителям покрасневшее от напряжения лицо, кричал: «Последний крик моды, господа, танец повешенного. Спешите видеть, господа!» Жена зашаталась, упала на колени. «Палачи, будьте вы прокляты!» Голос женщин с отчаянием разрезал онемевший двор. Петя показывал маленькой ручонкой на страшную пару, качающуюся в воздухе, и, улыбаясь, говорил Маше: «Папаня плясет и длязнется». Маша смотрела серьезно и не могла понять, что делает отец и почему плачет мать. «Всыпать ей!» — крикнул офицер. Женщину стащили с высокого крыльца, ткнули лицом в землю. Один чех сел ей на голову, двое схватили за ноги. Толстый, с широким тупым подбородком унтер-офицер, с жирными белыми пальцами, брезгливо поднял у женщины юбку. Два рослых солдата в новеньких гимнастерках и кепи, похожих на петушиные гребешки, с двух сторон рванули нагайками женское тело. Кровь брызнула с первых ударов. Нагайки стучали, как цепы. Голоса у незнамовой не было. Она глухо хрипела. Ребятишки плакали. Старуха стояла, разинув рот. Слезы у ней бежали непрерывно. Лейтенант подошел ближе, нагнулся немного, взглянул в монокль на окровавленный, вздрагивающий зад женщины. «Я думаю, что если бы мы привезли сюда гильотину, то русский народ возмутился бы, подумал бы, что мы навязываем ему силой свою культуру. Национальное самолюбие было бы оскорблено этим. Но мы же ведь ничего не делаем здесь такого, что не соответствовало бы русскому духу, обычаям, нравам. Правда, Корнет?» «О да, о да, действия иностранных войск безупречны». Полозов почтительно изгибался, заискивающе смотрел в глаза лейтенанту. Черный кудрявый пудель француза крутился под ногами, вилял хвостом, взвизгивал. Незнамого вынули из петли. Костя ткнул его шашкой в висок. «Чтобы не раздышался, мерзавец!» Жестиков вытер шашку о брюки повешенного. С соседнего двора привели женщину с серым лицом и черными губами. Чех-конвоир что-то забормотал офицеру. Офицер выслушал, махнул рукой. Женщину подвели к петле. Товарищ Жестикова, Ника Пестиков, в беленькой рубашке с красными погонами, вольно определяющегося, подошел к приговоренной. «Теперь моя очередь кататься», — засмеялся он Косте. Костя улыбнулся. «Валяй». Новая пара поднялась вверх. У женщины лопнули связки шейных позвонков. Она умерла мгновенно. Пестиков кричал сверху: «Снимай, это не пляшет. Не из веселых попалось». Зрачки десятков глаз неподвижно застыли. Лица стали каменными, их точно покрыли штукатуркой. Незнамого потеряло сознание. Ее все пороли. Кусочек запекшейся густой крови упал на белый крахмальный обшлаг сорочки лейтенанта. Француз скривил гладко выбритую губу, длинным заостренным ногтем стал соскабливать красное пятно. Пятно расплылось шире. Офицер запачкал палец, раздраженно дернул маленькой головой в высоком кепе. Повернулся, пошел со двора, кивнул корнету. «Троцкий, Троцкий, поди сюда», — позвал француз свою собаку. «Поди сюда, Троцкий, скверный пес! Поди сюда, скверное животное!» Пудель вилял хвостом, прыгал на задних лапах. «Троцкий, ты не убежишь к своим в тайгу?» «Нет, Троцкий». Собака терлась о сапоги, визжала, мешала офицеру. «Пойдем, пойдем». По улице ехали зеленые фуры, нагруженные доверху крестьянским скарбом. Чехи вывозили в город конфискованное имущество большевиков и их родственников, заподозренных в большевизме. Медвеженцы молча смотрели из окон. С другого конца села навстречу чешским фурам скрипели телеги с ранеными итальянцами из-под Пчелина.